Города на воде. В окрестностях Шанхая много старинных городков, в которых сохранилась оригинальная застройка эпох Мин и Цин. Большинство расположены в провинции Цзянцу, но в некоторые добираться удобнее именно из Шанхая. Одному из самых красивых водных городков Китая, Чжоу-Чжуану, более 900 лет. Правда, большая часть его построек относится к временам династий Мин и Цин. В историческом центре около 100 старинных классических дворов, более 60 кирпичных арок, украшенных резьбой, и 14 древних мостов. Вместо улиц здесь речки, а проходы между домами соединены мостиками. Один из самых знаменитых – Шуанцяо. Фактически, это два моста – Шиде и Юньань, построенные в 1573-1619 годах над речками Индзи и Няньбэй. Один мост арочный, настил у него идет поперек, другой балочный, с продольным настилом. Именно этот мост, точнее эти два моста, сделали Чжоу-Чжуан всемирно известным. Китайский художник Чен Ифэй изобразил их на картине и назвал ее «Воспоминания о родине». Полотно понравилось американскому нефтяному магнату Арманду Хаммеру, который купил его и подарил Дэн Сяопину. С тех пор посмотреть на знаменитые мосты приезжают миллионы туристов. Из построек лучше всего сохранились резиденции семей Джан и Шэнь. Резиденция семьи Шэнь, 1742, находится на улице Наньши. Здесь 7 дворов, 5 арок и более 100 комнат. Обратите внимание на 6-метровую кирпичную арку перед главным залом. Ее отличает особо искусная работа. В центре арки помещена горизонтальная табличка с надписью «Всегда делай как можно больше добра». Резиденция семьи Джан, построена в 1436-1449 годах, расположена на улице Бэйши. На ее территории находится 6 дворов и более 70 комнат. Главное сооружение – зал нефритовой ласточки – Юй-Юань. Это большое просторное помещение с внушительными колоннами, редкий образец архитектуры династии Мин. Под залом протекает река, в ее центре – искусственный пруд для разворота лодок. Другой хорошо сохранившийся древний водный городок в нижнем течении Янцзы – Чжуц-Зять-Зяо. Он расположен на берегу озера Дзяньшань в 50 километрах к западу от Шанхая. При династии Сун и Юань Чжуц-Зянцяо был крупным торговым центром. Его расцвет пришелся на времена правления династий Мин и Цин. Здесь сохранилась оригинальная планировка мощенных гранитом улиц, более 10 тысяч каменных и деревянных двухэтажных домов, причем у большинства есть выход к каналам. Чжуц-Зяцзяо часто называют «шанхайским Голливудом». В его декорациях снято более 60 исторических сериалов. В городе 36 мостов. Самый знаменитый – мост Освобождения. Он построен в 1571 году и в свое время считался самым большим каменным арочным мостом всего шанхайского региона. На его высшей точке установлен камень «Драконьи врата» с резными изображениями 8 драконов. Для улучшения кармы местные жители отпускали с этого моста в море рыбу, крабов, креветок и другую морскую живность. Это можно сделать и сейчас. Всех, кого можно отпустить, продают тут же. У безопасного моста другая история. Обычно, когда военные строем пересекают реки по мостам, командир, опасаясь резонансного разрушения конструкции, приказывает шагать не в ногу. В эпоху Мин генерал Ци Цзигуан забыл отдать своим войскам такой приказ, и рота за ротой, полк за полком шли по мосту, чеканя шаг. Мост устоял, и с тех пор его стали называть «безопасным». Свое нынешнее название город с тысячелетней историей Тунли получил при династии Тан. Через Тунли протекает 15 небольших речек, через которые перекинуты 49 мостов. Так что одно из главных местных развлечений – лодочные прогулки по каналам. Исторический центр города располагается вокруг тройного моста. Это общее название мостов Тайпин, Цзили и Чанцин. Местные жители верят, что если пройти по всем трем мостам в день рождения или во время свадебной церемонии, это обязательно принесет удачу. Сегодня обычай превратился в популярное развлечение. Туристы наряжают традиционный китайский костюм и проносят в паланкине через все три моста. От моста Джунчуань начинается центральная улица династии Мин и Цин протяженностью более 300 метров. Это прекрасный пример того, как выглядел типичный водный городок в южных районах долины Янцзы. В зданиях располагаются сувенирные магазины и ресторанчики. К востоку от исторического центра города, посередине озера Тунли, располагается остров Лоусинчжоу. Первые постройки появились здесь при династии Юань. Сейчас стоят буддистские, даосские и конфуцианские храмы.